Общеразвивающие упражнения. Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием занимаются физкультурой. Четкие, ритмичные движения увлекают детей. Они выполняют их старательно, самостоятельно следя за правильностью поз, четкости и согласованности движений. Музыкальное сопровождение позволяет достичь еще большей пластичности и выразительности. Т.И. Осокина. Физкультура в детском саду. Ребенок понимает, с какой целью выполняется ТС или иные упражнения, почему необходимы регулярные занятия. Всемерно поощряйте интерес ребенка к физической культуре, его стремление к новым достижениям в этой области. Многие гимнастические упражнения уже хорошо изучены ребенком. Чтобы они не утратили свой тренировочный эффект, необходимо чаще варьировать подбор упражнений, менять темп и амплитуду движений. Однако не следует стремиться к постоянному усложнению упражнений, вводить акробатические и силовые элементы. Новые виды движений лучше обсуждать со специалистом по лечебной физкультуре. Упражнения для рук и плечевого пояса. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки согнуты к плечам, пальцы сжаты в кулаки. Поднять руки вверх, ладонями внутрь, посмотреть на них, вернуться в ИП. Поднять руки вверх, одновременно отводя ногу назад или поднимаясь на носки. ИП прежнее, руки за головой, локти в стороны, пальцы касаются затылка. Поднять руки вверх, ладонями внутрь, посмотреть на них, вернуться в ИП. Поднять руки вверх, одновременно отводя ногу назад или поднимаясь на носки. ИП прежнее. Руки внизу, пальцы сцеплены в замок. Поднять руки вверх, повернув вверх ладонями. Не расцепляя пальцев, потянуться. Вернуться в ИП. Поднять руки вверх, одновременно отводя ногу назад или поднимаясь на носки. ИП прежнее. Руки вниз, ладонями к телу. Поднять плечи, опустить плечи. ИП прежнее. Поднять руки вперед, сжимать и разжимать кулаки. Вернуться в ИП. Поднять руки в стороны, сжимать и разжимать кулаки. ИП прежнее. Одновременно обхватить правой рукой левое плечо, левой рукой правое. Развести руки в стороны. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки. Энергично разгибать руки поочередно вперед с легким поворотом корпуса. Упражнение с предметами. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, в опущенных руках палка. Поднять палку вверх, потянуться, посмотреть вверх, вернуться в ИП. Поднять палку вверх, одновременно отводя ногу назад или поднимаясь на носки. ИП прежнее. Поднять палку вверх, подняться на носки, опустить палку за спину на лопатки, поднять палку вверх, подняться на носки, вернуться в ИП. ИП прежнее. Выпрямить руки с палкой вперед, нога в сторону на носок, подтянуть палку к груди, ноги вместе, руки вперед, нога в сторону. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, в опущенных руках обруч. Поднять обруч вверх, потянуться, вставая на носки, посмотреть наверх, вернуться в ИП. Поднять обруч вверх, одновременно отводя ногу назад или в сторону. ИП прежнее. Обруч внизу, в правой руке. Поднять прямые руки через стороны вверх, передать обруч из правой руки в левую. Опустить прямые руки через стороны. Передать обруч сзади себя из левой руки в правую. ИП прежнее. Вращать обруч на выпрямленной руке перед собой или сбоку. Приседание. ИП. Ребенок стоит прямо, пятки вместе, носки врозь, руки за головой. Присесть с широким разведением колен, руки вперед, вернуться в ИП. ИП прежнее, руки к плечам. Присесть с широким разведением колен, руки вверх. Вернуться в ИП. Упражнение для ног. ИП. Ребенок стоит у стены, касаясь пятками, ягодицами, лопатками и затылком, пятки вместе, носки врозь, руки вниз. Присесть, скользя спиной по стене, колени развести в стороны. Встать, скользя по стене. Махи ногой. ИП. Ребенок стоит боком к опоре, держась за нее одной рукой. Махом поднимать дальше стоящую ногу вперед-назад. Поворачивается другим боком к опоре и выполняет махи другой ногой. Ласточка. ИП прежнее. Поднять прямую ногу назад, слегка наклонить корпус вперед, рука в сторону и задержаться в этой позе на 3-5 счетов. Повернуться к опоре другим боком и повторить упражнение другой ногой. Велосипед. ИП. Ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, ноги выпрямлены. Поднять согнутые ноги и выполнять ими движения, напоминающие движение велосипедиста. Хорошо работать стопами. Чем ниже ноги, тем труднее упражнение. ИП. Ребенок стоит, пятки вместе, носки врозь, палка на лопатках. Присесть с широким разведением колен, палка на лопатках. Встать, присесть, палку поднять вверх, вернуться в ИП. Присесть, руки с палкой вперед, вернуться в ИП. ИП прежнее, но стопы параллельны, руки с палкой внизу. Махом отвести ногу назад, руки с палкой поднять вверх, вернуться в ИП, повторить другой ногой. ИП прежнее, махом поднять ногу вперед, руки с палкой вперед, вернуться в ИП, повторить другой ногой. ИП прежнее. Махом отвести ногу в сторону, руки с палкой вперед, вернуться в ИП, повторить другой ногой. ИП. Ребенок стоит, пятки вместе, носки врозь, руки с обручем внизу. Присесть с широким разведением колен, обруч поставить ободом на пол, спина прямая. Вернуться в ИП. ИП прежнее, но стопы параллельны. Присесть и положить обруч сбоку. Встать, выпрямиться, руки вверх, посмотреть на них. Присесть и взять обруч. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки сложены перед грудью. Повернуться вправо, руки развести в стороны, ладонями вверх. Встать прямо, руки перед грудью, повернуться влево, руки в стороны. Вернуться в ИП. ИП прежнее, но руки на поясе. Наклониться вперед, голова приподнята, спина прямая, руки в стороны. Вернуться в ИП. ИП прежнее, ноги на ширине плеч. Наклониться, не сгибая колен, коснуться обеими руками носка одной ноги, вернуться в ИП, наклониться к носку другой ноги, вернуться в ИП. ИП. Ребенок сидит по-турецки, руки на поясе. Наклониться к колену, стараясь коснуться его лбом, руки вперед, вернуться в ИП, наклониться к левому колену, вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит на коленях, руки на поясе. Сесть на пятки, руки вверх. Вернуться в ИП. ИП прежнее. Сесть на пол справа от пяток. Вернуться в ИП. Сесть слева. Ножницы. ИП. Ребенок лежит на спине, руки на поясе. Поднять одновременно обе прямые ноги. Выполнять ими движение в вертикальной плоскости. Березка. ИП прежнее. Согнуть ноги, поднять прямые ноги вверх, отрывая поясницу от пола, поддерживать себя руками. Согнуть ноги, вернуться в ИП. ИП. Ребенок лежит на животе, руки согнуты впереди, голова лежит лбом на сложенных кистях. Приподнять голову, верхнюю часть груди, руки отвести назад, вдоль туловища, прогнуться, вернуться в ИП. ИП прежнее. Приподнять прямые ноги вверх, прогнуться, вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, палка на лопатках. Повернуться вправо, руки вверх, стать прямо. Повернуться влево, руки вверх, вернуться в ИП. ИП прежнее. Наклониться вправо, стать прямо. Наклониться влево, вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит, держа палку за один конец. Другой упирается в пол. Пролезть под рукой, не выпуская палки. Взять палку другой рукой и пролезть в другую сторону. Ребенок сидит на пятках, руки с палкой внизу. Положить подальше палку от себя, наклоняясь вперед. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок сидит, ноги вытянуты, в руках палка. Согнуть, приподнять и перенести через палку одновременно обе ноги вперед и назад. Выпрямить ноги. ИП прежнее. Наклониться, вытянув руки с палкой вперед, положить палку перед носками ног. Сесть прямо, наклониться и взять палку. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок лежит на спине, ноги слегка согнуты, палка под коленями, руки вдоль тела. Подтягиваясь руками за палку, сесть, лечь, держась за палку. ИП. Ребенок лежит на животе, палка на лопатках. Приподнять голову и верхнюю часть груди, прогнуться, вернуться в ИП. Качалка с обручем. ИП прежнее, но руки вытянуты вдоль тела, в руках обруч. Приподнять голову, верхнюю часть груди, прогнуться. Зацепить обручем носки ног, приподнять ноги. ИП ребенок лежит на спине, руки с обручем вверху. Махом рук сесть, наклониться вперед, приподняв ноги, продеть их в обруч. Лечь на спину и снять с себя обруч через голову, не поднимаясь. Вытянуть руки вверх. Повторить упражнение, начиная с головы. Упражнения в равновесии очень разнообразны. В большинстве своем они представляют собой комбинации поз и движений, которые выполняются на ограниченной опоре, гимнастической скамейке, бревне, а также в сочетании с поворотами. Задача взрослого при выполнении подобного рода упражнений обеспечить надежную страховку.